Глава 16. Мы снова в машине и куда-то едем. Не знаю сколько, может километр, а может 10. Сердце предательски колотится. Меня пугает, что на сегодня это не последний сюрприз. Когда машина съезжает с основной дороги и начинает ехать просто по песку степи, паника опять скручивает меня в рог. Она как боль, приходит спазмами. «Куда мы?» В панике спрашиваю сдавленным голосом. Алихан молчит, поджимая челюсть. Машина тормозит с характерным свистящим шумом о гравий. «Выходи», — отрезает он. Мы выходим в пустоту. Вокруг совершенно ничего нет. Если бы не слепящий свет фар, темнота бы была вырви глаз. Мы отходим на пару шагов от авто, которое продолжает светить яркими фарами. Мне страшно. Алихан резко поворачивается ко мне, вытаскивает пистолет и... направляет на себя. «В машине в бардачке твои новые документы и карта на твое новое имя. Денег хватит на хорошую жизнь, Василиса. Ты можешь быть свободна прямо сейчас. Мое слово. Позвонишь с моего номера на первый забитый контакт, твой выезд обеспечат». «Что ты творишь?» спрашиваю не своим голосом, холодея от страха. Глаза Алихана становятся шальными. Даже в темноте они кажутся чернее ночи, дырявят. «Я тоже унизил тебя. В нашем мире унижение смывает только кровь. Я даю тебе это право. Прикажи, и я выстрелю себе в башку, и твоя честь будет отмыта». С ужасом наблюдаю за тем, как он взводит курок у своего виска. «Прекрати!» — говорю сдавленно, понимая, что трясусь, как банный лист. Может быть, он просто играет, зло играет. Но я не знаю, что ждать от этого мужчины. Я не знаю, что вообще ждать от таких мужчин. Эти американские горки — это ужас. «Сумасшедший!» Слово вылетает из меня по слогам, с придыханием и всхлипываниями. «Не надо!» «Это твое право, Василиса. Я даю тебе шанс уйти. Даю свободу. Ты ведь этого хотела? Я только так смогу тебя отпустить, девочка моя, понимаешь? Только моя смерть тебя освободит». «Прекрати, Алихан!» — кричу я, а по щекам градом слезы. Сама не понимаю, зачем и как, но оказываюсь возле него, пытаюсь вырвать пистолет. «Прошу тебя, хватит уже этой боли!» Каждое мое слово как удар под дых. «Я не умею так, понимаешь? Не могу, как вы!» Он делает шаг назад, застывает, тяжело дышит и смотрит на меня из-под лобья, отшвыривает пистолет и падает на колени. «Господи, что еще он задумал? Это невыносимо!» Отступаю. Закрываю лицо руками, рыдая так, что не хватает воздуха. «Бей, Василиса», — говорит сухо. «Подойди и бей». Я снова замираю, смотрю на него. Зачем? Зачем он так со мной? Я не смогу. «Нет, это я не смогу. Терпеть эту ненависть в твоих глазах не смогу. Подойди и ударь. Сделай мне так же больно, как тебе сделал я. Я разрешаю. Более того, я прошу». Я шокированно смотрю на него какое-то время, а потом... Потом в меня вселяется дьявол. Не помню, как и правда подбегаю к нему, как размахиваюсь и даю смачную пощечину. Его голова дергается, усмехается. «Сильнее бей, девочка, это не удар». Я кричу и снова бью, так что дух захватывает, так что с ударом из груди вырывается то ли вопль, то ли рык. Не делаю паузы, вхожу в кураж. Бью снова и снова. Сука, скотина, животное! Мне было так больно, так больно! По одной щеке, по другой. Начинаю его колотить в грудь, по плечам, врезаясь в каменные мышцы и сползаю вниз к нему, в пыль. Плачу, чувствуя, как земля прилипает к мокрым щекам. Рыдаю так, как никогда в жизни не рыдала. Чувствую, как из меня словно бы что-то вырывается. Это что-то уродливое, ужасное, гадкое. Я не знаю, что это, но я так не хочу, чтобы это было у меня внутри, и это покидает меня, вылетает наружу. Я падаю обессиленная, падаю в его руки, почти теряю сознание. Чувствую только, как дико его сердце колотится о мое, как сильно вжимается в меня, впивается горячим поцелуем в мои губы. Голова кружится под натиском его рваных, горячих поцелуев, которые теперь везде. «Ты моя женщина, Василиса. Я никогда больше тебя не унижу, слышишь? Я могу наказать тебя, если ты это заслужишь, но я никогда не унижу тебя. Твое благополучие – мое благополучие. Твоя боль – моя боль. Ты поняла?» Поддевает мой подбородок, запрокидывает голову. «Ты услышала самое важное, что я тебе вчера сказал?» Испытующе смотрит в глаза, подавляет, берет. Только лишь своими пальцами на подбородке. Мой взгляд рассеянный, я ничего сейчас не в состоянии произнести. «Ты многое вчера сказал», — хрипло отвечаю, во рту сухо. «Я люблю тебя, Василиса», — говорит он, словно бы вынося мне вердикт. Сердце разрывает грудную клетку от яростных ударов о ребра. Я почти физически ощущаю, как внутри что-то разрывается, противоречивое, страшное, необъятное. Всего слишком много. Оно не укладывается в моей голове. Так быстро это чувство не приходит. «Я люблю тебя», — повторяет Алихан, зачарованно смотря в мои глаза и совершенно не слушая мои «но». «И нет, Василиса, чтобы понять, что ты любишь, не нужно прожить с человеком 100 лет. Знаешь, сколько кавказскому мужчине нужно времени, чтобы понять, что он любит? Столько же, сколько пуля летит в его сердце». Наша любовь, возможно, другая, и кому-то она покажется дикой и собственнической, но она искренняя, она мужская, она правильная. Женщина слишком ранимое создание, чтобы терзать ее своими сомнениями, привередливостью и затягиванием с выбором. Вы, женщины, рожденные в другой культуре, сами не понимаете, что унижаете себя тем, что мужчины присматриваются и выбирают. А наши женщины не могут быть униженными. «Если она твоя женщина, она королева. Ты моя королева, слышишь?» «Ты говоришь вещи, которые меня пугают, Алихан». Накрываю его руки своими. Сама не понимаю, как это делаю. Не потому, что хочу его трогать, словно бы мой жест мог его успокоить, усмирить. Снова сковывает мое лицо в кольцо своих рук. Целует нежно, впервые нежно. Его горячее дыхание на моих щеках, губах, носу. Оно опаляет горячим зноем заплаканные глаза, в то время как руки так нежно гладят. «Не бойся. Со мной ничего не бойся больше». Обратно мы едем в полной тишине. Она звенит у меня в ушах. Звенит всем тем, что мы сейчас пережили, через что прошли. И ощущение необратимости момента я принимаю уже без рыпаний и отчаянного желания найти способ уйти. Я не найду его. Словно бы этот приезд сюда... Словно бы эта жуткая сцена, о которой бы я так рьяно мечтала забыть, стала нашей клятвой на крови. Он доводит до квартиры, открывает дверь, но сам не заходит. Притягивает на пороге, снова целует. Его сердце бьется, как сумасшедшее. Алихан поднимает мою голову за подбородок. Один из его излюбленных жестов. «Между нами все началось как кошмар, но для тебя этот кошмар уже закончился, слышишь?» «Это уже не твоя беда, не твои проблемы, куколка моя. Завтра, Василиса, завтра ты станешь моей женой. Прими свою судьбу, любимая. Ты будешь счастлива со мной. Я тебе обещаю».